Так прошло несколько дней. В Солодковце он не ездил, но мысли его упорно возвращались к Стефи. И вот однажды в Глембовичи на ежемесячный мужской журфикс, прием гостей в определенный день недели месяца, съехались знакомые Вальдемара. Они с удовольствием навещали его. Всех привлекала веселая свобода, царившая в замке, атмосфера княжеской роскоши, прекрасная кухня. Все это было к услугам гостей. На сей раз всех привела сюда свежая новость, огромный интерес в великосветских кругах. Графиня Барская отказала просившему ее руки князю Лигницкому. Это произвело фурор. Многие графини и княгини увидели, что для них открывается великолепная перспектива. Князь остается свободным. Множество отвергнутых ранее воздыхателей графини Барской вновь собирались начать осаду. Но прежде всего хотелось узнать, что обо всем этом думает Михоровский. Все знали, что он и есть косвенный виновник отказа графини. Барские очень рассчитывали на майората как на жениха, видя в нем лучшую партию. Молодая графиня, деликатно обходя вниманием столь неделикатные материи, была в него влюблена. И никто не смел начать кампанию за ее руку, не узнав прежде мнения майората на сей счет. Разумеется, не напрямую. Каждый из возможных претендентов на руку графини, едучи в Глембовичи, сохранял деланное равнодушие. Майорат принял известие равнодушно. Он сам уже все знал. О случившемся он говорил, как о чем-то не имевшем для него ровным счетом никакого значения. И постарался побыстрее перевести разговор на другие предметы. Это вызвало всеобщее недоумение и беспокойство. Трестка, которого все это несказанно забавляло, сказал одному из гостей: «Майорат наверняка знал заранее, что сватовство князя окажется неудачным. Он врал напропалую, и это доставляло ему большое удовольствие. Всех удивило странное поведение майората, явно нервничавшего. Никто не знал, как это понимать. Один лишь Трестка, вспоминая Стефу, догадался об истинной причине странного поведения Вальдемара. Услышав, что Вальдемар приглашает всех на осеннюю охоту, граф сорвался с шезлонга. — А в Солодковцах тоже будут охотиться? — спросил он, поправляя пенсне. — Конечно. — А вас интересуют именно Солодковцы? — спросил Вальдемар. Некоторые гости фыркнули. — Ну еще бы! Граф мечтает гоняться за дикими кабанами непременно на глазах у Шалежанской. Вальдемар пожал плечами. — Вы ее встретите и в Глембовичах. А до того, быть может, произойдут и перемены, и вы приобретете на нее больше прав. — Каким это образом? — Ставший ее женихом? Трестка посмотрел удивленно и не сразу ответил. — Сомневаюсь, что так будет. Молодой граф Брохвич, коллега Вальдемара по Галле и его близкий друг, усмехнулся и шутливо сказал: «Скоро состоится конская выставка. Насколько я знаю, панна Рита выведет фольблюдов. Смотри, чтоб твои першероны не победили их, иначе... иначе он ее и на ста лошадях не догонит», — добавил Вальдемар. Все расхохотались. Брохвич продолжал. — Вот именно. Тогда смело можешь сказать: все кончено. А посему и не старайся добиться золотой медали, достаточно будет и похвальной грамоты. — Я своих першеронов вообще выставлять не буду. — Весьма разумно. Барон Вейнер пригладил свои бачки. — Кстати, о выставке. — Пан майорат, а вы будете выставлять своих лошадей? Дня через два я как раз поеду по этому делу. Выставлю 10 породистых кобыл. Мус? О, нет. Но они будут той же масти и породы. Четверок я разъединять не стану. Будет и Аполлон, как украшение или декорация, которая заставит панну Риту расхвораться, — подхватил Брохвич. Молодой Жнин сказал, — я слышал, что и баронесса Эльзановская выберется на выставку с вашим дедушкой и панной Люцией. Да, они все поедут. — Ага, значит, и панна Рудецкая будет, — сказал Брохвич. Вилюсь Шелига мне о ней так восторженно рассказывал. Она меня ужасно заинтересовала. Она правда такая красивая? Трестка, искоса глянув на Майората, ответил серьезно. Очень красивая и весьма неприступная. Ну, последнее — это большое достоинство. А, по-моему, изъян, — отозвался Жнин. Неприступность — изъян у замужних, а не у девиц. Брохвич, ты не пьян? Ничуть. Да ты же говоришь неслыханные вещи. Трестка встряхнул головой. Вот именно. Сегодня она не к лицу как замужним, так и девицам. Ты так говоришь после всех своих поражений. Брохвич прервал их. Господа, оставим Трестке судить о Рите. Поговорим лучше о пани Рудецкой. Кстати, как ее зовут? Кажется, Стефания. Да, очаровательная Стефа. Больше всего нам о ней сможет рассказать Майорат, как частый гость в Сладковцах. Вальди, какого рода добродетелью обладает панна Стефа? Очень бы хотелось знать. Да что с тобой? Вальдемар был бледен. Обратив на Брохвича стальной холодный взгляд, он кратко ответил. «О панне Стефании Рудецкой не следует говорить в таком тоне». Это прозвучало как откровенное предостережение. Наступило молчание, чуточку неловкое. Брохвич покраснел и потупился. Трестка порывисто сорвал с носа пенсне, потом очень старательно стал надевать его назад. Выражение его лица гласило: «Я шел по следу, и вот я настиг». Вейнер, поглаживая бакенбарды, смотрел на Вальдемара, понимающе и уважительно, потом тихо шепнул: «Джентльмен». Остальные удивленно переглядывались. Вальдемар молчал, дымя сигаретой, чтобы дать им время все обдумать. Первым отозвался Брохвич. — Прости, Вальди. Признаюсь, мы совершили бестактность, но нас можно понять. Никто из нас, кроме Трестки и барона, не знаком с панной Рудецкой. Его искреннее раскаяние тронуло Вальдемара, и он сказал с улыбкой. — Я всего лишь хотел дать понять, что следует выбирать слова, говоря о незнакомых людях, в особенности о молодых девушках. Однако тут же в голове Вальдемара промелькнула горькая мысль, и я еще морализирую, как будто я сам так уж почтительно выражался о незнакомых мне паннах. И он поторопился поддержать разговор. Вновь воцарилось прежнее веселье. К концу вечера князь Занецкий вновь коснулся несостоявшегося замужества графини Барской. Он был здесь самым заинтересованным лицом, а поведение Вальдемара внушало ему некоторые надежды. Решив убедиться окончательно, он, сделанным безразличием, спросил: «Господа, вы не знаете, Барские будут на выставке или поедут за границу?» «Будут», — ответил кто-то, а Вальдемар сказал. «Один только Лигницкий отправился в Рим, якобы отслужить за упокойную по несбывшимся надеждам, а на самом деле поискать новую партию. А Барская на выставке обязательно будет. Так что готовьте копья, господа, дабы переломить их на турнире в борьбе за ее перстень», — добавил он, не скрывая иронии. Все посмотрели на него. На миг стало тихо. Вальдемар удивленно глянул на них. — Что вы на меня так уставились? Трестко бухнул. — Они уверены, что на этом турнире их ожидает нешуточное препятствие? — Это какое же? — Препятствие в вашем лице. Считается, что победу добудет исключительно ваше копье. Вальдемар пожал плечами, пустил клуб дыма к потолку и равнодушно сказал. — В таком случае, господа, вы больше роялисты, чем сам король. Подозреваете меня в намерениях, каких у меня нет? Слова эти произвели большое впечатление. Князю Занецкому ужасно хотелось поблагодарить Вальдемара, но он справился со своими чувствами. «Но ты, Вальди, обязан научить меня, как добывают лавры у прекрасных дам, потому что я, сказать по правде, понятия о том не имею», — сказал Брохвич. «Спроси Трестку. Он вот уже 3 года ведет компанию. Я сам в таких делах разбираюсь плохо». Брохвич комичным жестом заломил руки. «Вы слышали? Он не разбирается!» — Трестк сказал. «Ну, вы отправляете Брохвича не по адресу. Я веду компанию 3 года. Все верно, но без всяких результатов. Слушай, Юрик, к чему тебе советы?» — спросил Вальдемар. «Положись на себя и дойдешь до финала, а то и до эпилога. Ох, где мне найти отваги?» Вальдемар поднял брови. «Ну, если ты в таком настроении собрался в бой, то лучше уж сразу закажи место в спальном вагоне и отправляйся в Рим следом за Легницким». Брохвич поклонился. «Если я и поеду в Рим, то исключительно в свадебное путешествие». «Ты великолепен!» — усмехнулся Вальдемар. «Шампанского!» Вино полилось рекой, тосты следовали один за другим, звенели бокалы, и вскоре зазвучал полный жизни, молодости и веселья «Гаудеамус».